А что? О любви не имею, то что? Павел не говорил, что вы не говорите. Он этого не сказал. Но он сказал, смотрите, чтобы в сердце вот эти чувства были те, которые надо. А иначе все вот эту цель не достигнешь. Это время, когда умолять можешь Бога, когда можешь просить очень сильно Духом Святым, но когда чувства не исцелены, говорит, то я тогда кто? Меч звенящий и кимбал звучащий. Скажите, если бы это было не присуще народу Божию, Павлу надо было бы об этом писать или нет? А зачем? Если этого нету, если это все разговоры пустые, если на самом деле так не бывает, если я говорю языками человеческими, ангельскими, то уже любовь обязательно будет. То Павел бы не говорил бы об этом даже. Но он сказал, что так может быть. И говорит, если даже тело отдам на сожжение, помните, это жертвенность, и при том жертвенность не маленькое тело отдать на сожжение за кого-то. Это жертвует жизнью, говорит. Но если я даже тело отдам на сожжение, а любви не имею, то что? То нет мне в том никакой пользы. Вот представляете себе сегодня, ну, как это вообще непросто. И поэтому, когда мы чего-то не получаем, и делать будем, и ходить, и бежать, и еще что-то, и изнемогать будем. И я понимаю, что правильно это все. Потому что как бы я ни делал, но уже Бог меня за это судить не будет. Потому что я же делаю так, как надо. Но и благословлять не за что. А чувство-то не скажет, по сути дела, лицемер. Хотя вообще-то я понимаю, может быть, перед искушением, когда плоть воюет с духом, это уже немножко совсем другое. Но, тем не менее, я обращаю сегодня на это внимание, потому что пройти мимо этого, то значит, что-то недоделанное будет. Поэтому пусть Господь поможет нам сегодня иметь вот эту именно веру. И когда апостол Павел говорил об Аврааме, то тоже напомнил, что Авраам не все получил. Бог ему обещал эту землю. А получили кто? Его потомки. Получили почему? По закону наследственности. Потому что когда они еще были в числах Авраама, а мы читали, помните, о Левии. Говорит, сам Левий в лице Авраама дал десятину кому? Мелхиседеку, ибо он тогда находился в числах отца. Вот почему сегодня, я еще раз повторяю, наша благочестивая жизнь, хотели бы мы или не хотели, признаем мы это или не признаем, но Библия так говорит, что Бог благословляет до тысячи родов. И потому через Авраама, через его верность, многие получили спасение. Вы, наверное, не один раз слышали, когда кто-то говорил так. Я говорю, не знаю, почему меня Бог спас. Ни мой отец, ни мой дедушка, ни прадед не были верующими, были далеки от Бога. А меня вот Бог спас. Бога ничего так просто не бывает. Был кто-то где-то вот там. Молился кто-то. Благословение Божие было. Хотя вопрос спасения, почему с одним так, с другим так, наверное, не нашей головы дело. Тут очень трудно, настолько много всего, что трудно сегодня сказать, почему с одним вот так получается, а с другим не получается. Это вопрос, слишком много надо знать для того, чтобы конкретно ответ дать. И потом у каждого своя судьба, свой путь и так далее, и так далее. Поэтому я уже буду читать 12 главу, будем продолжать дальше. Почему и мы? Это 12 глава. Я продолжаю читать послание к евреям, 12 глава. Почему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще? Апостол Павел, я уже говорил об этом сегодня, потому что связывал это с 12 главой, он дал целый перечень, целый список мужей веры, облако целое. Вот взирая на них, можете увидеть, что грех никогда к хорошему не приводил и никогда безобидным не был. Потому Павел здесь говорит, итак, и мы, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем в себя всякое бремя и запинающий нас грех. Смиряться надо перед Словом Божьим, смиряться надо перед Господом, но не перед грехом. Не надо путать эти две вещи. Многие люди смиряются перед грехом. Они перестают сражаться, перестают воевать. И думают, что это нормально. Это ненормально. Писание нигде так не говорит. И в свое время такое учение было, что не надо ничего самому делать. Бог все сам сделает. Есть некоторые вещи, и я опять повторяю неоднократно, которые никто за нас делать не будет, и даже сам Бог не будет делать. Вы меня хорошо слышите? Есть некоторые вещи, которые за нас никто делать не будет. И даже сам Бог не будет делать ничего за нас. Каяться Он за нас не будет. Ходить в собрание за нас не будет. Молиться за нас не будет. Хотя здесь уже я должен сказать, что если Бог крестил Духом Святым, то Дух Святой ходатайствует за нас. Уже здесь, но не совсем то. Все-таки есть Божья помощь. И даже иногда, когда человек сам не молится, то Дух Святой очень сильно за него ходатайствует. Но с той целью, чтобы он сам стал молиться. Чтобы он сам стал прилагать усилия. Это неправильное учение, когда люди говорят, никаких усилий не надо. Библия так не говорит. Я не раз повторял, значит, место Священного Писания из послания Петра, кажется, Петра, сразу трудно сообразить, но я его вам напомню, процитирую. То вы, прилагая к чему? Все, что? Старание ваше. А старание это что? Это же усилие. Это что, что мне надо делать? Это не то, что кто-то за меня. То вы, прилагая к чему все старание ваше, покажите в вашей вере. Бог не говорил, что я буду показывать мою веру, вот вашу веру покажите. И Царство Божие силою берется. Говорят, а это к Ветхому Завету. Ничего подобного. Ни к какому, ни к Ветхому Завету. Есть вопросы, которые нам надо прикладывать старание, усилие. И мы имеем пример апостола Павла. Вы помните, он говорил, я более вас всех, что он делал? И молился, и в постах был. А кто был в постах, вы знаете, что здесь усилия надо. Здесь просто так не будет. Здесь не так просто все бывает. То вы, прилагая к чему все старание ваше, все, не 10%, не 90, даже не 99%, а все. И, может быть, поэтому Господь часто и допускает что-то в нашей жизни, чтобы научить нас выкладываться как положено. И это не будет значить, что вы своими усилиями что-то добиваете. Обычно что-то перекручивает. Вот ты стараешься, это твои усилия. Какие мои усилия? Мои усилия просить Господа поститься, а делать Он делает, я ничего не сделаю. Моя молитва, если Господь на нее не ответит, она ничего не даст. Вы согласны со мной? Но представьте себе, вы у меня что-то просите. Во-первых, я не дам, если не будете просить. Но если будете просить, это уже мой вопрос, дать или не дать, так? Но уже если просите, то я сделаю что-то. А если нет, я могу даже не знать, что вам надо. Конечно, я не Бог, Бог знает все. Ему даже надо говорить не надо. Но, тем не менее, он говорит, просите, и что будет? И получите. Ищите и найдете. Стучите, и будет отворено. Поэтому вот с этой точки зрения вера. И поэтому я не могу верить тому слову, которое не библейское, что мне ничего не надо делать. Библия говорит, что надо делать. Если я верю тому, молитесь, просите, стучите, если я буду делать, это вера. А если я поверю, кто мне сказал, ничего не надо, какая это вера? Это уже не вера, это обман, это обольщение, это не то, что надо. Ну, конечно, опять повторяю, чтобы не было никакого заблуждения или отклонения. Если я и молюсь, если я и прошу, но если я получаю, это не мои молитвы сделали, это по моим молитвам Бог сделал. В этом есть разница. Может быть, она не столь заметная при слушании, но это огромная разница. Потому что Бог с нами сотрудничает. И когда мы ничего не делаем, то ничего и не получаем. Поэтому надо все вот это запомнить и обратить внимание. И здесь Павел говорит так. «Свергнем в себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Как вы думаете, почему Дух Святой через апостола Павла сказал, что это поприще надо проходить с терпением? Я вас мучить не буду этим вопросом, потому что не сразу все получается. Не сразу Бог отвечает. Потому что если бы это было сразу, о ком терпении могла бы идти речь? Мы же хорошо понимаем, когда надо терпение. Когда тебе неуютно, неприятно, но ты не получаешь помощи, когда ты хочешь. И тебе надо терпеть и дождаться того времени, когда или обстановка изменится, или Бог что-то сделает со своей стороны. Потому само слово «терпение», которое очень часто употребляется в Священном Писании, оно говорит о том, что не сразу все получают люди. Нам-то хотелось бы сразу. Нам хотелось бы сразу. И можно понять нас, почему это так. Мы не созданы для мучений, мы не созданы для страданий. И то, что мы сегодня переносим, это не присуще нашей природе. Это то, что нам не хотелось бы иметь. Но в силу присутствия греха на нашей планете, это косвенно. И лично нашего в жизни нам приходится переживать все это. И потому что получить обещанное надо терпеть, и что? И долго терпеть. А нам этого не хочется, и мне не хочется, и вам никому не хочется. А куда денешься, когда то одно из тех условий, или лучше сказать, качеств, которые Бог хочет выработать у нас? Он хочет, чтобы мы имели участие в Его святости, правда? В Его любви. А одна из таких основных черт Его характера – это великое долготерпение, правда? Вот если бы любовь что делает? Долго терпит. То если я не могу долго терпеть, то моя любовь совершенная или несовершенная? Ну, самое мягкое – это несовершенная, а может быть очень-очень-очень маленькая. А это уж одно из условий – любовь долго терпит. Самое неприятное и неприемлемое, наверное, что я учу, что терпеть надо, что не завтра, не сегодня, а кто его знает когда. Но это так. Но это так. От скорби происходит что? Терпение. И никуда не денешься. Нет, исполнение Духом Святым терпение происходит. При исполнении Духом Святым мы не разбиваемся, мы продолжаем терпеть. Это правда, потому что без присутствия Духа Святого и не выдержишь то, что иногда приходится выдерживать. Но вот такой атмосфере, вот такой горячей, когда вот эти скорби сжимают, а Дух Святой поддерживает, то выплавляется все нечистое. Если ропотник, тут же он и появится. Вроде такой был хороший брат. Как только прищемили хвост хорошо, все, и ропот начался, и негодование, и скандалы, что хочешь. Температура. Температура достала температуру, все. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы сегодня понимали эти вещи. И потому апостол Павел, а еще лучше сказать, Господь через апостола Павла, через Дух Святой, он как раз и дал вот эти примеры, все, что смотрите. Вы думаете, что вы что-то особенное переживаете? Вот гляньте, говорит, назад, и вы увидите, что вы еще не переживали того, что не переживали. Что вы еще и не видели того, что они видели. Я имею в виду не действия каких-то духовных чудес, а я имею в виду скорби, которые переживали. Говорит, вот посмотрите, вот неудивительно. И там дальше будет написано, что посмотрите на начальника веры Иисуса Христа –